Глава 6. Анна. Остается 33 часа. Пятница, 5 апреля 2019 года. 0:53. Когда мне было 14, меня сбила машина. Тогда мы еще жили в Лондоне, я должна была пойти с подругой в кино на углу Эджвер-стрит и опаздывала. Интересно, что сейчас я даже не помню, что был за фильм. Как только я почувствовала, что мои ноги в воздухе, все остальное потеряло значение. Все, что я любила, все, во что глубоко верила, было выбито из меня пикапом, который ехал на скорости 60 км в час. И я могла думать только о боли, о криках пешеходов, которые с ужасом смотрели на происходящее, о звуке, с которым моя макушка впечаталась в горячий металлический капот, о ветровом стекле, хрустнувшим под моим весом. Только так я и могу это описать. Похитители ворвались в мою жизнь и сбили меня на полной скорости, как внедорожник. Я по-прежнему сижу в темноте. В бедре у меня пульсирует после того, как у меня из-под ног выдернули кусок пластика. Я сижу здесь уже несколько часов, прислонившись затылком к стене и слушая удары моего сердца о грудную клетку — и электронное гудение камер, которые следят за мной из каждого угла. Может, никакого гудения нет. Может, это у меня в голове. Глаза у меня щиплет от штукатурки, которая попала под веки. Губы словно распухли, и их покалывает, как будто перчатка этого человека все еще зажимает мне рот. Но это ничто по сравнению с агонией, которая охватывает меня при мысли о Заке. Я все еще надеюсь, что скоро проснусь. Что это какой-то лихорадочный кошмар. Когда я думаю о том, где он сейчас, через что он прошел, как ему, наверное, одиноко и страшно, то снова чувствую прилив адреналина, и мои вдохи и выдохи становятся все короче и короче. Дикая паника выдавливает из меня жизненные силы. Ты не поможешь Заку, если будешь просто так сидеть в темноте. Я закрываю глаза и глубоко вдыхаю, потихоньку стараясь изгнать из сознания парализующий страх. Я чувствую, как паника поднимается и снова уходит. Вверх и вниз, как приливная волна. Я делаю это, пока мне не удается достичь состояния острого, как бритва фокуса, как в операционной. И открываю глаза. Я должна пойти в полицию. Я не могу сделать то, что они просят. Это противоречит обещаниям, которые я давала самой себе. Защищать, сохранять жизнь. Это аморально. Это противозаконно. Я стану такой же преступницей, как они. Даже хуже. Даже если бы я это сделала, Зак все равно сейчас непонятно где, с жестокими незнакомцами, которые не желают ему добра. Меня мгновенно накрывает страх, а кончики пальцев начинают покалывать от неотступного желания начать дергать ресницы. Я сжимаю руки в кулаки и снова начинаю делать медленные вдохи и выдохи. «Вставай, Анна! Вставай!» Я опираюсь дрожащей рукой о стену и с трудом поднимаюсь на ноги. Может, мне и не придется идти в полицию. Может, соседи что-то видели или слышали. Но если бы они заявили в полицию, кто-нибудь уже пришел бы к дому. Разве кому-нибудь покажется необычным, что мимо его дома едут фургоны грузчиков? Я вспоминаю людей, которые живут в округе. Все они состоятельные и необщительные. Ни о каком добрососедстве здесь и речи нет. Каждый из нас так занят, что не поднимает глаз на соседа. Я чувствую, как из меня капля за каплей уходит надежда, а вместо нее приходит страх и чувство одиночества. Сегодня яркая луна. Свет льется в окна и отражается в поверхности стеклянного журнального столика. Я смотрю на сумрачные очертания телефонов, связки новых ключей, кружек, которые они оставили после себя. Мне хочется отнести их на улицу и снова швырять их о подъездную дорожку, пока не останется ничего, кроме крошечных фарфоровых осколков. Все, чего они касались, опорочено. Я делаю шаг по направлению к журнальному столику, чтобы взять телефон, и замираю, внезапно услышав звук. Скреб, скреб, скреб. Сердце начинает трепетать у меня в груди. Я смотрю в сторону закрытой двери кабинета. С другой стороны кто-то скулит. Я бросаюсь в коридор, чувствую, как глаза начинают жечь слезы облегчения. Как только я открываю глаза, навстречу мне кидается Мишка и начинает описывать вокруг меня круги, роняя на пол капли мочи. Так долго ему пришлось терпеть. Я падаю на колени и беру его на руки, вдыхая его щенячий запах. Его шерсть впитывает мои слезы, и я чувствую, как бьется его маленькое сердце. Они не все забрали. У меня, по крайней мере, есть ты. Он выворачивается и ковыляет к двери на задний двор. За ним тянется мокрая дорожка. Я поднимаюсь на ноги и открываю ему дверь. Он даже не обнюхивает траву, а приступает к делу, едва успев выбежать на газон. Все это время мои мысли были только о Заке, но, найдя Мишку, я сразу вспоминаю про всех, кого это коснулось. Пола мертва. Эти слова обрушиваются на меня, как будто я слышу их впервые. Когда от нас ушел Адам, Пола быстро стала для нас с Заком спасательным кругом. Умела рассмешить Зака так, как не удавалось мне. Благодаря ей я могла говорить себе, что у меня все под контролем, хотя на самом деле это было не так, и что я хорошая мать, хотя я в этом совсем не уверена. Мы полюбили Полу. Она стала частью нашей семьи. А теперь она мертва из-за меня. Я стою в тишине, не понимая, как все это исправить, отчаянно пытаясь придумать способ узнать, что это за люди и как привлечь их к ответственности. Я вспоминаю про кружки на журнальном столике в гостиной. Наверное, на ободке остались образцы ДНК. Я могла бы положить их в пакеты и сохранить немногочисленные следы, которые они оставили после себя. Но стоит мне пошевелиться, как сразу же появляется стойкое ощущение, что за мной наблюдают. От него у меня встают дыбом волоски на затылке. Я поднимаю лицо к крошечной камере над дверью и смотрю прямо в объектив. Она так хорошо спрятана, что ее едва можно заметить в полутьме. Почему я? Почему Ахмед Шабир? Я должна убить не просто пациента, а члена парламента. Смерть Ахмеда Шабира вызовет бесчисленное количество вопросов. Сразу начнется расследование. Больнице придется бросить все свои ресурсы на пиар. Новостные СМИ только и будут писать об этой смерти. Моей карьере придет конец. А как иначе? Это моя работа. Мой долг — уберечь пациентов от вреда. В этом смысл моей профессии. Без клятвы не будет доверия. А без доверия карьера, которой я посвятила всю свою жизнь, прекратит свое существование. Бросаю взгляд на часы на стене. Час ночи. Неужели кто-то следит за камерами ежесекундно? Может, я могла бы притвориться спящей, выждать час или два и вылезти через окно своей ванной на крышу гаража? Если оставить телефоны в доме и пойти в полицию пешком, я могла бы вернуться до рассвета. Господи, Анна, какой абсурд. Ты затеяла побег из собственного дома. Мишка, явно повеселевший, возвращается в дом и направляется прямо к шкафу со своей едой. Я закрываю за ним дверь во двор, насыпаю ему сухого корма в миску и, хромая, возвращаюсь в прихожую. Совершенно не понимаю, что мне нужно делать, и брожу без дела в темноте. Каждый раз, когда у меня возникает желание щелкнуть выключателем, я себя останавливаю. Не хочу давать тем, кто сидит по ту сторону объектива, возможность рассмотреть меня получше. Я останавливаюсь возле лестницы и смотрю наверх. Подумать только. Всего лишь год назад я думала, что это дом моей мечты. 5 спален, 4 ванные, огромные окна, идеально белые стены. Я думала, что смогу жить здесь до конца своих дней. А теперь из дома высосали всю любовь. Без Зака, да даже без Адама, он превратился в безжизненную пустую скорлупу. Адам. Я возвращаюсь в гостиную. Мой телефон был выключен с тех пор, как этот человек заменил аккумулятор. Стоит мне его включить, как экран заваливает уведомлениями. Пропущенные звонки, голосовая почта, сообщения. Адам. Все нормально? Что случилось? Анна, позвони, как только получишь сообщение. Я могу с ними поговорить. Пожалуйста, перезвони. Я вспоминаю, как пистолет со стуком опустился на журнальный столик. Если расскажешь кому-нибудь, твой сын умрет. У меня начинают трястись ноги, и я опускаюсь в кресло, слушая, как миска Мишки лязгает по кухонному полу, когда он вылизывает ее дочисто. Слава богу, Адам в командировке. Если бы он был в Лондоне, он бы уже приехал сюда, чтобы все уладить, и кто знает, как тогда все могло бы повернуться. Я остро чувствую на коже взгляды камер, как будто у них есть глаза, и поднимаю голову к одной из них в углу комнаты. Они записывают только изображение, или меня слышно? Смотрю на свою дрожащую руку с побелевшими костяшками, которая сжимает телефон. Адам не должен ничего знать, пока я не поговорю с полицией. Я расскажу ему все, когда Зак будет в безопасности. Я поднимаю к уху телефон, чувствуя кожей щеки подрагивающий холодный экран. Он отвечает после второго гудка. «Ну и почему, скажи, ты мне раньше не отвечала?» — рявкает он в трубку. У него еще хватает наглости злиться на меня после того, как я бесчетное количество раз слушала гудки, пока он порхал из бара в бар в Амстердаме после своих деловых встреч, а в глазах у него отражались красные огни района, где он, по его словам, ни разу не был. Изо рта у меня уже рвутся ругательства, но я быстро заставляю себя их проглотить. Сейчас не время. Я должна отмести любые подозрения, которые могли у него возникнуть. Нас слушают похитители. «Я ошиблась», — говорю я тихо. «Что значит ошиблась?» «Эти фургоны стояли не у того дома. Кто-то другой переезжает с нашей улицы. Они перепутали адрес». «Но ты сказала, что они в доме?» «Я же говорю, ошиблась». «Почему ты решила, что это приставы?» «А ты как думаешь?» Он продолжает что-то говорить, но мое внимание отвлекает кровь на ковре. Темно-багровые капли, присохшие к ворсинкам на том месте, где я заехала непрошенному гостю по носу. На стене, там, где они меня держали, остались следы. Я вспоминаю ощущение от перчатки, которая расплющила мои губы о зубы. И никогда больше не смогу взглянуть на эту комнату по-другому. «Анна, ты меня слушаешь?» «Извини. Я смотрела свое расписание на завтра». Он тяжело вздыхает. У меня были причины хотеть развода, но и у него тоже. Он говорил, что я слишком много работаю и не уделяю внимания ему и Заку. Они всегда для тебя важнее. Последние слова Зака мне перед тем, как его увезли. Каждый из них как удар камнем. Он, наверное, слышал, как Адам говорит мне то же самое. «Кому придет в голову переезжать так поздно вечером?» — спрашивает он. Они сказали, что сложно было получить ключи и что-то такое. Понятно. Снова повисает неловкая пауза, и я боюсь, что он меня раскрыл. Почувствовал, что я ему лгу. Тишина в телефоне, как крик мне в ухо. «Зак ждет завтрашнюю поездку?» — спрашивает он. Мою грудь пронзает острая боль, когда я слышу его имя. «Алло, ты меня слышишь?» «Да, извини. Ждет». «Хорошо. Напиши, когда он приедет, хочу ему позвонить». «Нет!» — выкрикиваю я и в ту же секунду жалею об этом. «Да блин, почему нет-то?» «Спокойно, Анна. Я думаю, это плохая идея». «Что? Почему это?» «Мне нужно было раньше продумать ложь. Теперь мне придется запомнить каждое слово, которое я произнесу». В глазных яблоках уже пульсирует мигрень. «Анна?» «Зак сейчас не хочет разговаривать ни с тобой, ни со мной. Он слышал, как мы ссорились, и...» Я столько раз выговаривала ему за ложь, напоминала, что брак строится на честности и доверии, а теперь сама вру и не краснею. Но едва появившееся чувство вины я давлю в зародыше. «Ты делаешь это ради Зака». «И что?» — нетерпеливо спрашивает Адам. Он расстроился и убежал в свою комнату. Даже не позволил мне пожелать ему спокойной ночи. Я думаю, ему будет полезно отдохнуть немного от нас обоих. Наше расставание не прошло для него даром, Адам. Да господи, ему 8 лет. Ему нужен не отдых, а любовь. Извини, конечно, но не тебе судить, что ему нужно. Я вижу его каждый день и знаю, что для него лучше. Сейчас ему нужен отдых. Мы так долго думали только о себе. Пора перестать быть эгоистами и сделать что-то для него. Он вздыхает в трубку, и я знаю, что мне удалось его убедить. «Он поедет завтра в Корнуолл с Джеффом и Лейлой и отвлечется», — говорю я. «Джефф будет держать меня в курсе, а Зак сможет позвонить нам, когда сам будет готов к этому». «Ладно, если он сам этого хочет. Напиши мне, как только будешь получать новости от Джеффа». «Конечно». Голос у меня прерывается. Я почти поверила в собственную ложь. Зак уехал, но он в безопасности и вернется повеселевшим. «С тобой все хорошо? Ты уверена?» — спрашивает он. Я впервые скучаю по Адаму с тех пор, как мы расстались. Не по форме его чуть припухлых губ или ощущению его тела под одеждой, а по его силе, по ощущению безопасности, которое было у меня рядом с ним. У меня всегда все хорошо, если у Зака хорошо. Пока. Я вешаю трубку и откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, как меня охватывает чувство одиночества. Одиночество преследовало меня всю жизнь, пока не появился Зак. Даже когда мы с Адамом поженились, я замыкалась в себе, не впуская никого внутрь. Но Зак разрушил эти стены. Теперь у меня нет моего спасательного круга. Я сижу и чувствую, как меня уносит в открытый океан и как снова подступают слезы. Мишка заходит в гостиную, принюхиваясь к запаху чужих людей на полу, и начинает лизать кровь на ковре. Я вскакиваю, чтобы его остановить, и тут на журнальном столике начинает вибрировать второй телефон. Я нерешительно беру его в руки. У меня колотится сердце, резкий белый свет режет глаза. На экране сообщение. «Не насочиняйте слишком много историй, доктор Джонс. Одна ошибка, и все выйдет из-под контроля». Телефон у меня в руке снова вибрирует. Еще одно сообщение. «А расплачиваться будет Зак». Еще одно сообщение. На этот раз с фотографией. Телефон чуть не падает на пол. У меня из горла вырывается звук. То ли резкий вдох, то ли вой. Это Зак. Он свернулся в позе эмбриона. Крепко спит на каких-то старых пыльных одеялах на цементном полу темной комнаты, освещенной только вспышкой камеры. На нем школьная униформа, которую я приготовила для него сегодня утром, а светло-золотые волосы топорщатся в разные стороны. Но заснул он не по своей воле. Из тыльной стороны его маленькой бледной ладони торчит катетер. Прозрачная трубка уходит за границу фотографии. Они дают ему снотворное. Мою руку жжет очередное сообщение. Я едва могу его прочитать из-за слез. «Не подведите его, и я убью их, если еще раз увижу. Голыми руками выдавлю из них жизнь по капле». Я двигаюсь по инерции, не задумываясь. Подбираю сумку с пола и беру ключи. Старую связку из сумки, новую с журнального столика. И бегу к машине. А на подъездной дорожке замираю. Стоит мне сесть в машину, как начнет тикать трекер, отслеживая каждый мой шаг. Они уже видели, как я открыла дверь и выбежала на улицу. Что бы я ни сделала или ни сказала, это не ускользнет от их неусыпного внимания. Я даже не знаю, где их искать. Я закрываю лицо руками. Я не справляюсь. Я даже не понимаю, что делаю. Мишка вышел за мной на улицу. Я слышу, как его когти стучат по подъездной дорожке, а нос обнюхивает газон. В темноте раздается скрип, и я резко поворачиваю голову на звук. Дверь дома Пола распахнута. Ключ в замке, там, где я его и оставила. По крыльцу разбросаны комья земли, лавровое дерево лежит на боку. Скоро мне позвонит из Австралии ее дочь, чтобы узнать, как ее мама, почему не подходит к телефону. Утром люди с собаками, которые ходят через наш переулок в лес, пройдут мимо ее дома и увидят, что дверь раскачивается на петлях, а на крыльце беспорядок. Они позвонят в полицию, решив, что это ограбление. Полицейские приедут проверять дом. И найдут везде мои отпечатки. Я делаю большой глоток холодного ночного воздуха и вытираю щеки. Если я хочу вернуть своего сына, нужно убраться на крыльце и создать впечатление, что все в порядке. Я должна сделать вид, что не было никакого похищения.